Такой вопрос. Если брат уехал как миссионер на несколько лет, а может и на совсем, он еще не знает, правильно ли, если он остается членом в той церкви, из которой выехал, или прикрепиться к той группе верующих, где проживает? Ну, если кратко сказать, братья, у нас в братстве есть такая духовная практика. Если человек меняет место жительства или переезжает куда-то, ну, сроком более 3 месяцев, то хорошо, чтобы он становился членом церкви там, где он будет жить и проживать. И хорошо, если мы этого придерживаемся. Но что касается именно миссионерского служения, то, ну так, это же, ну такое у нас как есть, согласие, понимание, но это же не то, что прям как буква и как инструкция везде. Вот мы читаем Деяния святых апостолов, 13-14 глава. Апостол Павел был избран вместе с Варнавой в 13 главе, и вот они совершают служение, и довольно продолжительное у них путешествие, оно заняло много времени, и мы знаем, что у него и следующие еще были путешествия. А когда они совершили служение, вот я читаю 14 глава Деяния святых апостолов с 24 стиха. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Перге, отошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками». То есть они не меняли членство, а бывало, что где-то вот апостол Павел прожил и больше года, но он как миссионер трудился. Вот в случае с миссионерским служением это может быть, ну, различные ситуации. И если чуть шире сказать, братья, если у кого-то в сердце, может быть, так вот горит огонек и побуждение есть к служению, и вас вот эти вопросы смущают, ну, я бы так посоветовал. Не старайтесь, может, записочкой решить этот вопрос. Подойдите к братьям, ответственным в вашем регионе, или за благовестие, или за область, или за объединение, и откройте ваше сердечное желание, намерение, и вместе помолитесь, и Бог поможет. Потому что, ну, знаю, что эти вопросы бывают настолько сложными, и разные вопросы встают. Ну, например, вот, у меня года 2 назад племянник мой, как-то заезжаю просто в гости, молодая семья образовалась, он меня спрашивает, а ты не расскажешь, вот как вы познавали волю Божию с переездами? Ну, мне само пришлось уже около 10 раз менять место жительства. И я сразу понял, что Бог его зовет. И вот он так вот стал молиться за него, он решился. И, ну, братья так предложили переехать в такое место, где вообще нет церкви, нет ни одной группы. И вот он и год, и 2 года собирается. Он, жена и маленькие детки, все еще дошкольного возраста. Член какой церкви он? Ну, и так остается членом по местной церкви, хотя церковь в Ростовской области, а он на Ямале находится, несколько тысяч километров разделяет. А ради Господа пошел на этот труд. Я вспоминаю, когда в моей жизни тоже, вот первый раз, мне было 17 лет, когда первый раз я уехал из своей вот родной церкви, где родился и вырос, церковь большая, почти 300 членов церкви, детей много, молодежи, все очень устроено, служители хорошие. И когда Бог позвал, вот так вот я понял, что Господь призывает на труд переезжать. А переезжать, так вот согласились тоже, поехать в такую местность, где нету церкви, с тем, чтобы образовалась церковь в той местности. И так вот 2 брата моих, сестра и я. И вот целый месяц, наверное, я ночами не спал. Я плакал, я представлял, я думал, как это может быть, ну как я останусь без церкви. Меня в церкви очень любили, я очень любил церковь. И для меня было очень тяжело. Я не мог представить, как я смогу жить без церкви. Но Бог, если Он призывает, Он даст и силы. Поэтому, если кого-то смущают эти вопросы, лучше подойти к братьям, побеседовать конкретно о вашей ситуации. И тогда, может быть, и эти вопросы снимутся, и Бог благословит. Потому что сегодня Нива Божья, она очень нуждается в тех, кто вот так ради Господа готов был бы пожертвовать чем-то в своей жизни для того, чтобы дело Божие устроялось.